свидание. Дай Бог, увидимся на этот раз. Был суд закрытым, тот дорогой дальнею увез из города к тебе этап. Был суд закрытым, тот дорогой дальнею увез из города к тебе этап. Стучали громко так колеса поезда, он уносил тебя в глухую ночь. Ты написала мне, хоть мы не ссорились, чтоб я забыл тебя и нашу дочь. Ты родила ее спустя полгодика, как срок отмерен был тебе судьей. Дочь арестантская, дочь подневольная, ты родила ее на зоне той. Дочь арестантская и подневольная, ты родила ее на зоне той. Среди товарок ты была весомая, авторитетная, тебя не тронь. Пантерой гибкою на всех бросалась ты, на слово дерзкое в глазах огонь. А я люблю тебя, и дела нету мне до пересудов злых молвы людской. Собрал в посылочку конфеты с куклами и ранним утречком к тебе, родной. Собрал в посылочку конфеты с куклами и ранним утречком к тебе, родной. Долгожданную меня обнимешь ты, как той весной. Как той весной, когда с тобой прощались и уводил тебя в тюрьму конвой. Простая грешная в тюремном рубище, косынку алую сняла ты прочь. Привет, любимая, привет, разлучная, идешь навстречу ты, за ручку дочь. Привет, любимая, привет, разлучная, идешь навстречу ты, за ручку дочь. Стояли молча мы, а слезы капали, и слезы капали из наших глаз. А дочка малая с косынкой алою играла с куклами напротив нас. А дочка малая с косынкой алою играла с куклами напротив нас. А дочка малая с косынкой алою играла с куклами.